Глава третья. Еще вчера, пока ходили за водой, Расуля показала ей рощу и дальний луг, куда бабка Кручениха обычно отправлялась собирать травы. Все необходимое Деврена приготовила с вечера, и теперь, проснувшись на заре, могла выйти, никого не тревожа. Как ни странно, ей удалось заснуть, хотя времени на сон осталось мало. А когда очнулась, как от толчка, и открыла глаза, то сразу вспомнила все вчерашнее. И главным ее чувством была решимость. Да, она испугалась вчера, очень испугалась, потому что убедилась, насколько сильные враги ей противостоят. Но они подчинились ей, ей удалось их изгнать, пусть не навсегда, но все же они не посмели ослушаться, когда она приказала им убираться. Ночной бой, хоть и оставил ощущение жути, все же убедил Девриану, что она не так уж и беспомощна, а значит, может и должна довести дело до конца. Хозяева и гости спали, утомленные ночным переполохом. Слава чурам, все четверо детей были на месте, и сам Милоум спал на полу возле двери, которую поначалу подпирал спиной. Никто не шелохнулся, когда она тихонько вышла, держа заранее приготовленное лукошко. Никакого движения не замечалось и в селе, когда она проходила. И со стороны дружинных станов пока не слышалось стука топоров и не тянуло дымом. Возле заброшенной наверенной избы Деврена замедрила шаг. Хотелось пойти взглянуть, как там князь Ольгимонт, но она не стала. Что толку смотреть? Она зайдет к нему, когда сможет помочь. Утро было прекрасное, с чистым небом и росой осыпавшей травы. Завидев с пригорка краешек красного солнца над лесом, Деврена поклонилась, потом приветливо помахала рукой своей небесной сестре. «Солнце на восход, а боги на помощь!» Пожелала она вслух и себе, и всему миру, и на душе посветлела. Теперь она не одна, они вдвоем. И пусть уже несколько дней, как солнце, засыпается, как говорят. Потихоньку готовясь к зимнему сну, у него еще хватит сил для борьбы с любой нечистью. Вокруг нее расстилалось целое море трав. Почти как в том вчерашнем сне, и как в детстве, когда она ходила в луга с бабкой Радушей. И сейчас она почти слышала голоса травок, те самые, о которых ей рассказывала Радогнева Любшанка. «Вот трава бабинка белая, пригодна давать от лихорадки, а вот трава крикун, кличет она по зорям дважды, ух, ух! И силу она в себе имеет такову, к чему хочешь, к тому и годна». Или это не травы, а только голос самой бабушки-наставницы ей и вспоминается. Деврена огляделась, прислушалась, пытаясь поймать ускользающую мысль. Эти крики травок разными голосами казались очень важны, но она не могла сообразить, почему. Ведь это же обычное дело. Даже играли в детстве с Яромилой, Веснавкой, Хвалинкой и другими сестрами в травки. Каждая по очереди говорила за какую-то траву, как она выглядит и для чего используется, а прочие угадывали. Хорошая игра и развлечение, и наука. Почему те давние игры не идут из ума? Просто потому, что сейчас ей так необходима сила трав? В отличие от солонокреса, волотой головы или других сиренных, но редких и прихотливых княж трав, бабка Радогнева во сне посоветовала ей растение, которое отлично знает всякий. Бабка Радуша называла ее баронец трава, потому как она от многих бед и болезней обороняет. Но названий у нее много. Жигалина, жгучка, стреканка, жалева, стрекучка, спорикуша. А все за ее способность жечь, жалить и стрекать, в том числе крапить кожу волдырями, за что ее еще иногда называют крапивой. Но зато и пользы она приносит больше любой другой травы. Ею лечат множество болезней и отгоняют нечисть. Ее едят в голодное время, особенно весной. Ею красят ткань в серо-зеленый цвет. Из нее придут волокно, хоть и грубое, но пригодное для верхней одежды. И собирать ее для этих разнообразных целей можно с ранней весны почти до конца серпня месяца, то есть и сейчас. Добра этого долго искать не приходится, но Дебряна все же не поленилась дойти до дальнего луга, где собирала травы кручиниха. Уж она, разумеется, знала наилучшее, самое сильное и чистое место. Баронец трава здесь тоже имелась. Целые заросли перед малинником на краю луга. И хотя обычно люди морщатся при виде дрины, к началу осени вымахавших, чуть ли не в рост человека зеленых стебрей, с кусачими широкими листьями и крупинками семян на тонких волосках, сейчас Девряна улыбнулась им. Этот грозный зеленый строй был в ее глазах союзным войском, высланным матерью сырой землей ей на помощь для борьбы с врагом. Выбрав место, она поставила на земь свою корзину, сняла исподку и распустила волосы. Сильные травы берут обнаженными, отказ от одежды выводит из круга человеческого мира, ставит на грань миров и позволяет заглянуть на ту сторону, откуда и является сила. А Девряна была сейчас самым подходящим человеком для того, чтобы смотреть на ту сторону. Она трижды пересекла границы своего мира, покинула девичий круг, но еще не вступила в стаю мужних жен, рассталась со своим родом, но не примкнула к новому, оставила позади родную землю, но не достигла новой родины. Она стояла на грани всех миров, словно серединная точка всемирья, и сейчас на алой заре эта ее сила достигла предела». Девряна вынула из корзины несколько серебряных браслетов и перстней из своего приданного и разложила перед строем баронец травы. Потом поклонилась 6 раз и достала кусок нового плотного льна, отбеленного и еще не стиранного. «Ты, баронец трава, от богов сотворена, от матери земли рождена», заговорила Девряна, как учили ее мать и бабка. Сварог сию ниву пахал, макош сеяла, перун поливал, белее урожай собирал, мне помогал. Благослови, мать сыра земля, сию траву на исхождение, а внуку дашь Божьему на исцеление. Трижды повторяя заговор, она срывала плотные жесткие стебли через белое полотно, чтобы не касаться руками. Так чистота волшебной травы не будет нарушена, и та подействует сильнее, и складывала их на расстеленное полотно. Травы ей требовалось довольно много. Иногда колючие листья задевали голую кожу, и Девряна вздрагивала, но улыбалась, чтобы баронец трава не подумала, будто она недовольна. Да и на самом деле это жжение только разогревало ее, обостряло ощущение, что она стоит на самом краю земного мира и смотрит в мир богов. Травы, волосы земли, а волосы — средоточие силы любого существа. Потому так много ворожбы творится с человеческими волосами, и потому в травы переходят силы матери земли. Распущенные волосы Девряны касались зеленых стебрей, словно напитываясь их силой, и она уже чувствовала себя могучей и легкой, словно лада белая лебедь в просторах синих небес. Когда она вернулась в село с огромной охапкой зеленых стебрей, обернутых белым полотном, все расступались, стараясь отойти подальше. Крапива — обычная вещь, сейчас казалась чем-то волшебным, исполненным невиданной силы, от которой простым смертным лучше держаться в стороне. Со своей добычей Девряна явилась прямо в наверенную избу и осторожно опустила ее на пол перед печью. Двух женщин, которые пришли умыть и покормить князя Ольгимонта, она отпустила и села, глядя на лежащего. Во время ночной битвы Ольгимонт получил множество ран, оставленных наконечниками копий, на которые он беспамятственно тыкался. Все они были неглубоки и большой опасности не представляли, но их нужно было промыть и делать примочки из заживляющих трав. А главное, они были везде, на груди, на спине, на плечах и на боках. Поэтому, как его ни положи, Ольгемонт испытывал боль и иногда постанывал сквозь зубы. Только тогда и можно было услышать его собственный голос. Духом захватчикам до боли и слабости человека дела нет, они не чувствуют его страданий и наполнят своей собственной силой, когда он опять им понадобится, когда опять настанет ночь. Дверь открылась, ворвался взмокший званец, Ольгемонтов отрок. Увидел издалека, что Огнедева вошла сюда с крапивой и примчался. С его помощью Девряна подняла князя, размотала старые повязки, промыла раны, наложила новые. Причем распаривать березовые почки, настаивать зверобой и душицу ей помогала Расуля. Девочка оказалась удивительно смышленная для своих 8 лет, сообразительная, терпеливая, прилежная. Она держалась совсем как взрослая. И Девляна понимала, почему из всех своих многочисленных отпрысков бабка Кручениха, похоже, именно ее выбрала себе в преемнице. Жаль, так мало успела. Из части собранного зелья Девряна тоже сделала отвар и напоила Ольгемонта. Пусть защитная сила баронец травы напитает его изнутри, но основное было еще впереди. Когда они со всем этим покончили, было уже далеко за полдень. Девряна поблагодарила своих помощников и отпустила их. Званец и Расуля с одинаковым любопытством косились на нее, но не спрашивали, понимая, предстоящей ворожбы никто видеть не должен. Девряна осталась одна с Ольгемонтом, который лежал на спине полуоткрытыми глазами, глядя в темную кровлю. Пора было приступать, но руки слегка дрожали. Она знала и понимала все, что ей предстояло сделать. Знала даже то, что в ней самой, в баронец-траве, хватит сил для предстоящего. Но сразу смогла собраться с духом перед первым в жизни настолько важным самостоятельным делом. В сенях послышался шум, дверь открылась, Девляна обернулась и увидела Белотура. Она и досадовала, что ей помешали, и где-то в глубине души чувствовала облегчение, что можно еще немного отложить. Белотур осмотрел сперва рассыпанные по полу зеленые стебли, потом саму Девляну. «Что ты делать собралась?» «Духа изгонять, насовсем», — скромно ответила Девляна, глядя на него, склонив голову с робким и немного игривым лукавством. Все-таки ей было приятно, что он пришел. Близость этого сильного, уверенного человека подкрепляла ее собственную уверенность. Белотур снял шапку осторожно, чтобы не наступить на крапиву, пробрался к лавке и сел напротив Девляны, глядя на нее внимательно и даже недоверчиво, будто обнаружил на привычном месте нечто новое. Раньше он только любовался будущей невесткой, как юной красивой девушкой, веселой и приятной, способной поднять настроение одним своим видом. Но теперь... Он тоже вчера слышал, как она приказала духам уйти, и те послушались. Как это вышло? Почему ей это удалось? Да, она огнедева. Однако мало ли таких огнедев в каждом селе и городке. Сажают на белого коня во время весенних обрядов и чествуют, как богинь. Но богинями ведь они от этого не становятся. Властью управлять духами обладают мудрые и опытные волхвы и ворожеи. Старые и страшные, как чучело Марены, сами одной ногой стоящие в закрадном мире. А она от ее волос веяла горьковатым и будоражащим запахом свежих трав. Глаза блестели, на щеках цвел румянец. Она была будто русалка, влекущая и соблазнительная. И глядя на нее сейчас, Белотур мог думать только об одном — о том, о чем запретил себе думать, как только понял, что мысли снова и снова к этому возвращаются. Ему было трудно даже вспомнить, о чем собирался с ней говорить. Но ведь он отвечает за то, чтобы привести невесту брата в Киев целой и невредимой. «Ты и правда это сможешь?» Недоверчиво спросил воевода, разглядывая ее и думая, что эта манящая красота богами предназначена вовсе не для борьбы с игрецами. Смогла же вчера. Вчера я ничего не понял. А тебе и не надо. Острым железом духов можно напугать и даже отогнать ненадолго, но они вернутся. Чтобы избавиться от них совсем, нужно другое. Нет, постой, я не хочу, чтобы ты... Белотур с беспокойством мял свою дорогую шапку. Он совершенно точно знал, что девушке не следует вмешиваться в такое дело. Но с другой стороны, перед ним сидела не просто девушка. И он не был уверен, что может решать за нее, а хотелось. «Я за тебя отвечаю, чтобы брату невесту в целости и сохранности привести. А тут и грецы. А если они на тебя набросятся?» «На меня не набросятся. У меня есть княж трава Солону Крес. Моя мать ее нашла, заговорила. Она никакую нечисть ко мне не подпустит». «И тебе не страшно?» «Страшно. Но никто лучше меня с этим не справится. Но я должна попробовать. Нет, я должна это сделать. Я сумею». «С ума сошла!» Белотур запустил пальцы себе в волосы и взъерошил. «И я с тобой вместе. Чего придумала? Обручённая невеста, что на глаза чужим людям не должна показываться, а дома в такой дали между сговором и свадьбой. С игрецами навострилась воевать. Ты с ума сошла, что в это дело лезешь. И я с ума сошел, что тебе позволяю. Почему, не пойму». «Ну что ты?» Деврана улыбнулась, встала с места и подошла к нему. Она видела, что Белотур тревожится и колеблется, а только он, как представитель рода ее будущего мужа, да еще Велем, как ее старший брат, вдвоем имели власть что-то ей разрешать или запрещать, и перед отъездом из дома она, стараясь загладить прежнее своевольство, пообещала перед чурами и родичами во всем слушаться этих двоих. Но теперь он смотрел на нее с тревогой и неуверенностью, будто сам не знал, стоит ли ему вмешиваться в дела, в которых мужчина и воевода так мало понимает. «Сохрани, чуры, вздумает советоваться с Велемом, а уж тот точно запретит». И торопясь перетянуть на свою сторону хотя бы одного из двоих, Девряна обвела руками плечи Белотура и стала уговаривать, покрывая беспорядочными поцелуями его щеки, под бородой горячий лоб, глаза и даже сухие теплые губы. «Братья, любезный сокол ясный, ну не упрямься, сделай милость. Боги ничего зазря не делают. Раз привели нас сюда, значит, я должна помочь. А нам ведь через Днепр идти. Подумай, как нам князь Громша будет благодарен, если мы его сына от верной смерти спасем. А если не спасем, он ведь нас возненавидит. И какая слава обо мне пойдет, если я, Огнедева, княжьего сына без помощи брошу? Сам же ты говорил, что я для вас дар небесный. Так неужели надо этот дар от людей прятать?» Теперь она почти боялась, что ей запретят вмешиваться и лишат случая попробовать свои силы. А ведь ей уже ясно, что делать. Осталось только проверить, получится или нет. После утреннего похода в луга Деврана словно принесла с собой все это. Волнуемое ветром море трав, синеву неба, чистоту росы, золото первых лучей над вершинами елей. Сила матери земли пронизывала ее, кипела в жилах, будто вода в весенних ручьях, наполняла томлением, которое искало выхода. И пока ей некого любить, нет, Белотура нельзя. Вся эта сила могла найти выход только в борьбе с невидимым врагом. Только на ту сторону она могла выбросить то, чему в ее нынешней жизни не было места. И при этом ее радовало, что даже Белотур, сильный и зрелый мужчина, не может противостоять этой силе и делается в ее руках мягким и податливым. Белотур сначала смеялся и отбивался, потом перестал, обнял ее и потянул к себе. Деврана чувствовала, что он ее уже не слушает, а только тяжело дышит, подставив ей лицо. Но не успела она подумать, что зашла слишком далеко, как Белотур отодвинул ее от себя и потряс головой. «Ну что ты делаешь?» Вид у него был, как у полупьяного, и он с усилием, приходя в себя, взглянул на нее с упреком. Мало мне будто. Чего? Ничего. Здесь ведь не купала. А жаль. Невольно вырвалась у Девряны, она тут же прикрыла рот рукой, но было поздно. Так ты позволяешь? Она снова придвинулась к нему, и глаза ее говорили, если он не даст ей сразиться с игрецами, то всю ее бурлящую силу испытает на себе. Да кто бы перед тобой устоял? И игрецы тоже. Поднявшись, он пошел к двери. «Не говори Велему!» — бросила ему вслед Девляна. Он кивнул, имея в виду, что и сам не собирался рассказывать брату невесты, как целовал ее, вовсе не будучи ее женихом. Но уже на пороге понял, что она говорит не о том, и, обернувшись, махнул рукой. Он-то, Дуренри, поначалу думал, что Огнедева — это лишь почетное звание, но теперь стал осознавать нечто другое в этой юной, красивой и привлекательной девушке, иной раз такой простой и веселой, совершенно не похожей на баб ворожеек, действительно таились силы, которых он не понимал. Поднимается грозно туча, а под грозной тучей мечутся гром да молния. Как от грома и молнии бегут сенцы и игрецы, водяные и лешие, под пени, под колоду, в озера и в омуты. Так бы бежали они от Ольги Монта, сына Ментарова, внука Дажбожьего. Все духи перехожие, посыльные и нахожие. Нараспев приговаривала Девляна, сплетая из жестких крапивных стеблей сперва один венок, потом второй, потом третий. Всего их нужно было 6, 3 для Ольги Монта и 3 для себя. Она пыталась придерживать крапивные стебли через полотно, лучше и для дела, и для собственных рук, но так работать было неловко, и уже скоро Девляна исколола все ладони, так что они почти ничего не чувствовали. Самой Солнцедеве однажды пришлось плести из крапивы аж 12 рубашек для своих братьев, которыми пытались завладеть сенцы, и не из той крапивы, которую уже обработали и обтрепали для прядения, а из такой же свежей. Этих-то жгучих волосков и боятся злые духи. 6 венков, плетней, как говорила бабка Радуша. Все-таки не 12 рубашек, утешала себя Девляна, дуя на пальцы. Теперь она сидела одна, больше никто к ней не приходил. В начатую ворожбу вмешиваться нельзя. И даже если Верим будет недоволен, ему останется только ждать окончания дела. А дело близилось, задыхло, как тут называли волоковое окошко, постепенно темнело. И как трепетно есть земля от грома небесного, так трепетны нечистые духи от меня. Под заговор она закончила все 6 венков из баранец травы со зверобоем, и 3 из них надела на Ольги Монта. 1 на голову, 2 на грудь, 3 на пояс. От прикосновения жгучих стебрей он даже не поморщился. Зато игрецы больше не смогут в него проникнуть. Осталось только уговорить их уйти насовсем, иначе сыну княгини Колпиты придется ходить в баранец траве всю оставшуюся жизнь. Еще 3 венка она надела на себя. Солону крест — это хорошо, но в таком деле лишняя защита не помешает. И Белатур был прав в своих опасениях. Если загородить игрецам путь к привычной жертве, они накинутся на того, кого найдут поблизости. Надо думать, все жители межи будут ночью сидеть по домам под защитой своих чуров. А чтобы духи все-таки не стали рваться к другим родичам покойной кручинихи, Девляна тоже кое-что для них приготовила. «Может быть, я из этой избы никогда уже не выйду», — подумала она, окинув взглядом неуютное заброшенное жилье. «Но нет, не умеючи, не ведаючи и не знаючи, с игрецами тягаться не стоит. Но она, Огнедева, мать и бабка передали ей знания, боги наделили ее силой. Она сможет. Деврена чувствовала себя странно. Ей казалось, что она сидит не на лавке, а прямо на воздухе. Но страха не было. Темнело. Она зажгла лучину. Окошко было отволочено. Виднелся маленький прямоугольник темно-синего неба, покрытого сверкающими точками звезд. В сирени все затихло. Снаружи не долетало ни единого звука. Деврена подошла и прислушалась. «Нет, вроде никого нет. Белатур и Верим могли бы придумать прислать людей к избе на всякий случай. Но, наверное, она убедила их, что топорами здесь не поможешь. Или у нее получится, или не получится ни у кого. Бабка Кручиниха оставила наследство, с которым не может справиться никто, кроме нее. Как так вышло?» Обычно ворожеи знают заранее срок своей смерти и загодя готовят преемников. Кручиниха этого не сделала или не нашла пригодных, кроме еще слишком маленькой Расули. Или она не знала? Судьба обманула мудрую и грозную ведунью. Деврена вспомнила разговоры о том, что бабку догнала чья-то порча. Порча, насланная кем-то более сильным. И вот тут по коже побежали мурашки. Раньше она думала только об игрецах, служивших кручинихе, и теперь оставшихся без хозяйки. Но что, если они не главные виновники всего происходящего? И не главная опасность? Что, если за всем этим стоит кто-то другой? Кто-то более сильный, чем кручиниха? Кто он? Чего хочет? И не приведет ли ее столкновение с бабкиными игрецами к встрече с этим неизвестным противником? По избе пролетел ветерок, и Девляна вздрогнула. Лишние мысли исчезли. Начиналось то, чего она ждала. Все остальное потом. Но сейчас перед ней вставало вражеское войско, и копье было брошено в невидимый строй. Сперва она отпрянула от окна, но потом вернулась и прижалась к стене рядом. Вся дверь по косяку была окружена плетнем из крапивы со зверобоем и заговорена. Второе окошко тоже. Свободным оставалось только одно. И через него голодные духи рвались к своей жертве. Прямоугольник окна потемнел, звезды и лунный свет исчезли, будто в окошко вставили плотную затычку из сплошной тьмы. Десятки мелких холодных вихрей кружились в избе. Деврена ничего не видела, только подрагивало пламя лучины, но ощущала каждый из них так ясно, будто тонкие струны проходили через ее голову, и она чувствовала колебания каждой из них. Все они были разными, но одно объединяло их — чужеродность и чувство голода. «Готово. Они все здесь». Возле окна движение прекратилось, но в проеме по-прежнему висела густая чернота, а клубок тонких холодных вихрей вился посреди избы. Девляна подняла с лавки приготовленный крапивный плетень и положила его на оконный косяк. Все, духи оказались в ловушке. «На небесах отреца Перунова поднимается грозная туча, сильный гром и молния!» Заговорила она, и собственный тихий голос слышался ей будто издалека, но в нем жило горячее дыхание грома, и ей самой уже казалось, что это говорит не она, а та небесная огнедева. «Как спустил Перун гром и молнию! Грянул гром, молния пламя пустила, молния светила! И устрашились, и убоялись всякие нечистые духи, расскакались и разбежались водяной в воду, а лесной в лес, под дерево скрипучее под корень, а ветряной под куст и под холм. А нечистый дух, посыльный нахожий, на свои напрежние жилища, так и я приказываю вам, духи нечистые, как боитесь вы небесной стрелы и молнии грома, так убоялись бы вы и меня, внучки Дажбожьей, во всякое время, на востоке и на западе, на полудне и на полуночи, со всех четырех сторон». «Кто?» «Говорит с нами». Кто? Приказывает. Нам. Теперь уже звуки исходили не из уст Ольгемонта. Он по-прежнему лежал неподвижно. Голоса раздавались прямо из воздуха и прямо в голове Девляны. «Я роду ни большого, ни малого. Мне матушка Красносолнышко, а батюшка Светил Месяц, а сестры у меня Белые Зорюшки, а братцы у меня Частые Звездушки. А вы кто? Как имена ваши?» «Мне имя Воронец. Мне имя Пырец. Мне имя Хоростец. Мне имя Бегревец. Мне имя Нырец. Мне имя Былец. Мне имя Пухлец. Мне имя Горелец. Мне имя Турица. Мне имя Ужевник. Мне имя Земляница. Мне имя Змеица. Мне имя Мокрец». Слова падали, как осколки льда, острые, тонкие, холодные, ранящие. И все-таки это была победа. Она заставила их говорить. А кто знает имя, тот получает власть. Стараясь ни одного не упустить, Девляна лихорадочно соображала. Все эти имена — названия трав. Но духи растений не могут мучить людей. Значит, бабка Кручениха когда-то схитрила. Она прикормила игрецов, дала им имена трав и тем самым подчинила себе, поскольку ей зеленницы были подвластны травы. «И приказываю я вам, дух Воронец, дух Пырец, дух Хоростец!» Девляна перечислила все 13 имен. «Уходите от внука Дажбожьего Ольгемонта! Уходите от этого дома, от окон и дверей, от четырех углов! Уходите на свои прежние жилища и не возвращайтесь, пока хмель не утонет, пока камень не поплывет!» «Мы не можем!» Завыли, заскулили, законючили голоса над духом. «Не можем!» «Хозяйка нас на вечную службу подрядила!» «Воли нас лишила!» «А служить мы можем только ей и еще троим, в ком ее же кровь. Кровь Ольгемонта Волхва». «Кто эти трое?» Спросила Девляна. Надо думать, речь шла о потомках древнего чародея, которым принадлежала сама Кручениха. Ведь говорили, что она происходит из старого и знатного галяцкого рода. «Колпита, княгиня Смолянская». «Ее сын Ольгемонт!» «Ее дочь Ольгица!» «Но их тут нет!» «Есть только он, Ольгемонт!» «Он не хочет!» «Он отвергает нас!» «Он не кормит нас!» «Он не дает нам работы!» «Но мы не можем уйти!» «Он, Ольгемонт!» «Он наш хозяин! Он должен нас кормить!» «Замолчите!» Девляна затрясла головой, и вой 13 голосов умолк. Ей все стало ясно. Сына княгини Колпиты подвело то, что он получил родовое имя своего знаменитого предка. Везде нарекают именами предков, давая им новую жизнь в своем же роду. Но для духов нет разницы между этим Ольгемонтом и тем, которому они служили лет 200 назад. Однако этот Ольгемонт не имеет ни желания, ни способностей, ни знаний, чтобы ими управлять. Видимо, его мать даже не подозревала о том, что в роду существует подобное наследство, иначе позаботилась бы. «Я найду вам нового хозяина», — сказала Девляна. «Или хозяйку. Вы согласны служить княгине Колпите? Я отвезу вас к ней». «Мы согласны». «Согласны». И я буду кормить вас, пока вы не попадете к ней. А взамен пообещайте, что не станете мучить Ольгимонта, не станете манить детей, не станете причинять вреда никому, ни в этом сирении, ни среди всех прочих людей. А иначе я запру вас в этой избе навсегда, и вы выйдете на волю только тогда, когда мать-земля перестанет родить траву-баронец». Духи отчаянно взвыли. Этот срок был сродни тому, что называется «когда камень поплывет». Девран ощутила, как 13 мелких воздушных змеек разом кинулись к ней, будто стрелы, но застыли, не в силах ее коснуться. Сила княж травы Солонокрес, сила баронец травы и сила огнедевы образовала вокруг нее подобие кокона, куда не могло проникнуть ничто враждебное. Духи бесновались и выли, колотясь об эту невидимую преграду. Но Деврана сохраняла спокойствие. Она даже перестала бояться, видя, что противники у нее в руках. «Мы согласны». Простонал сперва один голос. «Мы согласны». Неохотно подхватил другой. «Согласны». «А ну, живо все, в клюку!» Приказала Девляна. «И сидите там, пока не позову». Клубок холодных вихрей кинулся к бабкиной крюке, которая стояла возле печи, и мигом втянулся внутрь. Стало тихо, и Деврана вдруг ощутила, каким теплым сделался воздух. Присутствие духа выстудило избу, но тогда она не замечала этого. Она подняла глаза к окошку. На темной, глубокой синеве сияли звезды, глаза чуров, как о них говорят. И тут ее начала бить неудержимая дрожь. От слабости Девляна не могла даже сидеть и улеглась прямо на жесткую непокрытую лавку под окном, свернувшись калачиком. Когда напряжение спало, у нее совсем не осталось сил. Но все-таки она выдержала, сумела собрать воедино силу матери земли, огня и воды, вещего слова и верно направить их. И, несмотря на нынешнюю слабость, чувствовала, что и сама благодаря этому стала гораздо сильнее. Ночью никто не вмешивался, но, надо думать, все село с большим волнением ждало исхода решающей битвы огнедевы с игрецами, потому что за ней пришли на белой заре, едва начало понемногу светать. Девляну разбудил стук в дверь, но она не сразу проснулась и не сразу смогла встать, поскольку чувствовала себя разбитой. Все тело болело, голова кружилась. Она ничего не ела все прошедшие сутки и теперь от слабости с трудом стояла на ногах, так что, цепляясь за стены, едва добрела до двери. Они все были здесь. Белатур, Велем, Милоум с братом Синерий, Сушина, а за ними толпилось еще множество людей, жители Межи и Поляне, Ладожане и Смоляне. «Ты жива?» Велем крепко взял ее за плечи. «Что тут было?» «Я их победила», — сонным голосом сообщила Девляна. «А князь наш как?» — спросил Сушина через ее голову, вглядываясь в дальний угол. «Пойдемте посмотрим». Девляна отошла от двери. Об Ольгимонте она почти забыла, поглощенная поединком с игрецами. Все желающие в старую наверенную избу не поместились бы, и званец встал у двери, пропустив только воевод. Тем не менее, никто из этих храбрых мужей не решился приблизиться к Ольгимонту раньше Девляны. Она подошла, наклонилась над лежащим и позвала. «Князь Ольг, не пора ли тебе просыпаться?» Она слегка потрясла его за плечо, и он вдруг открыл глаза. Собственный его друг и воевода Сушина вздрогнул и отшатнулся. Он слишком хорошо помнил, как вслед за этим его князь совсем недавно пытался вцепиться ему в горло. Но теперь Ольгимонт ничего такого не хотел, а лишь с изумлением смотрел на склонившуюся над ним незнакомую девушку, лицо которой ему плохо было видно в полутьме, и столпившихся позади нее мужчин. Но это выражение изумления было самым обычным, человеческим. «Ну и долго же я спал!» — хрипло выговорил он. И этот голос тоже не имел ничего общего с теми 13 потусторонними голосами, которыми он разговаривал несколько дней перед этим. «Слава чурам!» С облегчением простонал Сушина, наконец-то узнавая своего князя. «Сокол ты мой ясный!» «Что? Ой!» Попытавшись приподняться, Ольгимонд потревожил какую-то из своих ран и охнул. Оглядев себя, из-за множества повязок, которые часто приходилось менять, на него даже и сподку не надевали, а лишь накрывали ею сверху. Он поднял недоумевающий взгляд на воеводу. «С кем мы дрались? Что со мной было? Я ничего не помню. Это Голиат напала или Станила? Что молчите?» «Не Голиат это и не Станила». Сушина покачал головой. «Это княже!» «Тебе пришлось сражаться с игрецами, князь Ольгимонд», сказала Девляна. «Эти раны из-за них». «С игрецами?» Ольгимонд перевел взгляд на нее и все-таки с усилием приподнялся и сел, морщась от боли. «А ты кто?» «Я Огнедева». Ничего больше объяснять сейчас у нее не было сил, и она привалилась к плечу Верема, закрыв глаза. Тот без разговоров подхватил ее на руки и понес к Милоуму. Там хозяйка напоила ее молоком, и Девряна, едва сумев забраться на палате, заснула, будто провалилась, и проспала весь день. В сумерках она встала, взяла у хозяйки кувшин молока, кусок хлеба, забрала клюку к ручейнихе и со всем этим пошла на жальник. На родовом кургане Кореничей, возле камня, под которым зарыли прах старухи, она разлила по траве молоко, разбросала накрошенный хлеб и приказала: «Ешьте!» Вокруг не было ни одной живой души. Но даже если бы кто-то и нашелся, то ничье ухо, кроме Девряны, не смогло бы различить свист, вой, голодное повизгивание, с которым 13 игрецов набросились на угощение. Загнав свое дикое стадо опять в клюку, Девряна отнесла ее в избу к ручинихе, а сама вернулась к Милоуму и улеглась спать, и снова спала до самого утра.